Глава вторая. «Повтори, пожалуйста», — ничуть не изменившись в лице, произнесла зло. «А то мне показалось, что ты хочешь сбежать в мир людей. В лесу сегодня санитарный день. Чистят от страхов и ужасов. Так что глюки вполне возможны». «Тебе не послышалось? Я хочу сбежать в мир людей». «И как ты себе это представляешь?» Все так же спокойно поинтересовалась Верховная. «Пойду через портал, спущусь в мир людей и поступлю в Академию магии». В моей голове план звучал отлично, но зло поджало губы, не скрывая скепсиса. «Мне думается, что в твоем плане есть весомые такие дыры, причем черные. Для начала, как ты проникнешь к порталу? Лишь у инициированных богов есть ключ. Ты мне его дашь», — ответила я. В комнате повисла тишина. Зло не сводило с меня внимательного взгляда, даже напиток в сторону отставило. «Давай на одну секундочку, лишь на одно мгновение представим, что я и правда дам тебе ключ. Ты представляешь, что со мной после такого сделает твой отец? Прочитай трехчасовую лекцию о том, что не стоило этого делать», — фыркнула я. «И только если решит, что ты дала мне ключ по доброте душевной. Ты сама вдумайся. Верховное зло отдала ключ неинициированной светленькой по доброте душевной?» «Я очень доброе зло», — серьезно ответила Верховная. «Истинное зло, оно всегда такое. Но я все еще тебя внимательно слушаю». «Я выкраду у тебя ключ», — просто ответила я. «Предположим», — не стала спорить богиня. «Другой вопрос. Зачем мне вообще соглашаться на твое предложение? Потому что тебе скучно?» Пошла с шестерок, но, увидев насмешку на ее лице, добавила. «А еще потому, что я окажу тебе услугу». «И какую же?» «Любую», — улыбнулась. «Предположим». Она интонацией подчеркнула сомнение. «Но есть еще и третья дырочка. Маленькая такая. Неужели ты думаешь, что тебя тут же не найдут и не вернут обратно?» Я с трудом скрыла торжество. Плавным движением вытащила круглую кафу с резным узором на внутреннем матовом ободке и положила перед собой. «Не найдут!» «Срань господня! Ты обворовала музей артефактов?» Впервые за весь разговор зло и правда удивилась. Смотрела на меня со смесью восхищения и ужаса. Потому от самодовольной улыбки я просто не удержалась. «Эта маленькая штучка поможет сделать так, чтобы ни одно божественное блюдце меня не уловило. Не будут же они искать меня вслепую. К тому же я ведь не насовсем. И уж потом точно найду нужные слова, чтобы объяснить отцу, зачем это сделала». «Ох, я бы послушала», — хрипло рассмеялась Верховная. «Ты из грома веревки вьешь. Если бы вила, у меня не было бы запрета на посещение почти всех интересных зон на верхнем уровне», — вздохнула я. «С другой стороны, если бы не этот запрет, я бы никогда не увидела музей артефактов. Как ты умудрилась вообще? Смотрители были заняты кое-чем другим». «Хорошо, хорошо, лишних вопросов не задаю. И, предположим, я согласна. Что мне надо делать?» «Вот мы и перешли к самому сложному». «Боюсь, тебе придется сходить на собрание озеленителей», — выдохнула я. «Три услуги, Рина», — спокойно произнесла зло. «Три. Одну за ключ и две за это собрание». «Цена справедливая», — ответила я, мысленно переведя дыхание. «Имелось опасение, что все будет куда сложнее. Одну из них ты можешь оказать прямо сейчас. Я хочу это». Ее тонкий палец с длинным ухоженным ноготком указал на мое блюдце. Точнее, не мое, а одно из тех, что отец разбрасывал по всему кабинету. Отдать темной богине, какой бы добренькой она ни была, светлый артефакт? Идея настолько же абсурдная, насколько и попытка сбежать в мир людей дочери главного бога. А значит, идет. Я все равно не могу взять его с собой. Я подтолкнула к ней блюдце. То обиженно сверкнуло в мою сторону, но легко приняло касание Верховной. «Ключ на тумбе при входе», — сообщила богиня, вставая. «Думаю, часа три на побег у тебя есть. Фикус обожает рассказывать о пестиках и тычинках». Она легкой походкой направилась к выходу. «Зло!» – окликнула я ее. «Есть еще два нюанса». Она замерла. «Сможешь приглядеть за Мурликом?» «За этим бесом?» «Да с удовольствием», – ответила она. С Мурликом ее связывали самые теплые и трепетные чувства. «А второй?» «Феликс». «Ой, не переживай. Я как-нибудь справлюсь с твоим ухажером», – отмахнулась она. С самого начала она считала, что Фел согласился на требования отца из-за того, что я ему симпатична. Мне кажется, только я понимала, что у него просто не было выбора. «Зло. Я думаю, в нем начинают просыпаться особые способности. Просто будь осторожна». При упоминании особых способностей Верховная немного напряглась, но после легкомысленно кивнула. Пара секунд, и она покинула свою тайную обитель, направившись на божественное собрание. Не теряя зря времени, я почти сразу обнаружила ключ, надела кафу на ухо, прикрыла длинными медными волосами и покинула убежище в дереве. До зала с порталом я добралась без лишних приключений. Светлые боги не пожелали прогуливать такое важное собрание по озеленению, а потому коридоры были почти пусты. У входа никого, кроме каменных големов, не оказалось, потому я с легкостью миновала врата. Они реагировали лишь на тех, у кого не было ключа, а потому я даже не переживала. Стоило переступить порог комнаты, как я оказалась в довольно просторном светлом зале без стен. Вокруг виднелись пушистые перьевые облака, а с противоположной от входа стороны мерцал портал в мире смертных. На секунду, лишь на одно мгновение, я задалась вопросом, правильно ли поступаю. Но, вспомнив об обещании отца не допускать меня до инициации, пока дурь из головы не выйдет, решила действовать. Дурь у меня из головы не выйдет никогда. В этом я не сомневалась. А побег к людям обуславливался не только желанием поразвлечься, но и попыткой доказать отцу, что я не разрушу мир смертных одним своим присутствием. Приложив ключ к карке, почувствовала воодушевление и сделала шаг вперед. Дыхание перехватило, каждая клетка тела налилась тяжестью.